«Ну и что?» – спрашивал Бартон. «Она рвется к ракетам, но коды постоянно меняют», – говорил Ник. «И кто?» «Пам», – спросил Тони, а рядом с его лицом пролетел дротик из игры в дартс и попал прямо в яблочко. Тони лишь посмотрел на Бартона, который хихикал, пожимая плечами. «Темная лошадка», – отвечал Ник. «У нас есть союзник», – спрашивала Наташа. «У Т1 есть недруг, это не одно и то же, я бы много отдал, чтобы его увидеть», – говорил Ник. «Надо смотаться в Осло, поискать неизвестных», – говорил Тони. «Все это чудесно, босс, но я думала, что у нас будет что-то посильней», – говорила Наташа. «Ты хоть понимаешь, что только за одно мое нахождение здесь я рискую не своим постом, а всем щитом? Да и к тому уже у меня есть вы». Т1 уверена, что единственное, что отделяет ее от цели Мстители. Признает она это или нет, ее цель – глобальная ликвидация, все вот это обратить в прах. «Так вперед, обставите платиновую сучку», – говорил Ник, садясь на стул. «Только при Стиве не выражайтесь», – говорила Наташа Нику, смотря на Стива. «Знаешь, что Романов», – говорил Стив, смотря на нее, а она лишь улыбнулась ему. «Так что же ей нужно?» – спросил Ник. «Стать совершенней, стать лучше нас, она захочет себе тело по нашему образу и подобию, чтобы, когда все уничтожат, остались только она и Декстер», – говорила Дженнифер. «Заметьте, биологический человек как модель устарел, но она придерживается канона», — говорил Тони. «Поздравляю с программой по защите человечества, вы крупно облажались», — говорила Наташа. «Людям нужна не защита, стимул к развитию Т1 эволюционирует», — говорила Дженнифер. «Как?» — спросил Ник. «А кто может дать человеческое тело, способное родить ребенка?» — спросила Дженнифер. «Лаборатория генетических исследований». В лаборатории уже заканчивалось создание тела для Т1, открывшись контейнер показал его содержимое, и там находилось гуманоидное тело, похожее на человеческое, девочки лет 16. Превосходно, атомы вибраниума не просто совместимы с клетками ткани, но и связывают их щит, и не догадывается, что это, говорила Хелен, смотря на экран компьютера. Самое универсальное вещество на планете, а они из него делают фрисби, одно слово люди, все то у них поверхностно, им бы покапать поглубже, говорила Т1, перебивая Елены, подходя к устройству, где лежал скипетр Лаки. А лазер был направлен на светящийся камень, и когда тот раскололся, был камень поменьше, желтого цвета. Она взяла его и положила на лоб гуманоидного тела, после чего камень впился в лоб тела, сливаясь с ним. Дом Бартона. Мстители уже начали собирать вещи и готовясь вылетать к месту, где они ожидали поймать Т1. «Возьму Наташу и Клинта», — говорил Стив, вешая свой щит за спину. «Давай разведайте, а я займусь Харбом, управлюсь и сразу к вам», — говорил Тони, нажимая что-то на устройстве, что было у него на руке. «Если Т1 нарастила себе тело», — говорил Стив, — «то она мощнее любого из нас, всех вместе взятых, андроид, созданный роботом», — говорил Тони. «Заброшу Дженнифер в башню», — говорил Ник. «Повеселись там с Хилл, она вся твоя», — говорил, подшучивая Тони над Ником. «Что в планах то?» — спросил Стив у Ника. «Пока не знаю, буду пытаться выбить вам помощь», — сказал Ник. «Как вернусь, закончу перестилать пол на террасе», — говорил Бартон Лори. «А потом раскрутишь еще какую-нибудь часть дома», — спрашивала с улыбкой Лора. «Не на этом все», — говорил он ей. «Обещаю, чмок», — сказал он, поцеловав ее. И сев на звездолет, часть Мстителей отправилась в лабораторию к доктору Чо. Пав. А Тор тем временем находился в какой-то пещере, а с ним его старый друг ученый, что из-за камня разума помогал Лаки открыть портал. «Это они и есть. Воды познания», — спрашивал он, смотря на небольшое скопление воды в дыре размером с джакузи. «У всех миров есть отражение, если духи вод меня примут, я перенесусь в свой сон и найду то, что ищу», — говорил Тор, подходя к воде. «Входящий по легенде в эти воды плохо кончают», — предупреждал ученый Тора. Тор же молча разделся и вошел в воду по пояс, и тут ему начались ведется видения, что наслала на него алая ведьма, но за ними было еще одно, и оно было ярче других, его тело окутало молниями, и он словно переместился в космос, где он сначала увидел камень разума, затем камень силы, камень реальности, камень пространства, камень души, камень времени. 6 камней выстроились в ряд, но после появился 7-й камень, он возвышался над остальными 6, а после словно растворился, оставляя остальные 6. Пав. А в лаборатории доктора Чо тело Т1 уже было готово к переносу сознания. «Клеточное соединение займет пару часов, успеем загрузить блок самосознания», — говорила Хелен, подключая к голове Т1 провод, который вел к контейнеру. «Загрузка церебральной матрицы, запускаю», говорила Хелен, что-то нажимая на контейнере. «Я читаю ее мысли, она видит сон», говорила Ванда. «Я бы не назвала это сном, скорее базовым сознанием информационным шумом», говорила Хелен. «Как скоро? Я не давлю, но все же», спрашивала Т1, сидя на стуле. «Мы делаем импринт мозга, спешка чревата», объясняла Хелен, а Ванда тем временем подошла к контейнеру и коснулась его. «А-а-а-а!» в испуге закричала Ванда. «Как же ты?» спрашивала Ванда, пока Пьетро ее успокаивал. «Как же я что?» спросила Т1, встав со стула. «Ты говорила, что мы только уничтожим мстителей, сделаем мир лучше», говорила Ванда. «Мы и сделаем его лучше», говорила Т1. «Когда людей не станет?» спросила она ее. «Человечеству еще не поздно взяться за ум, если одумается», говорила Т1. «А если нет?» спрашивал Пьетро. «Спроси Ноя», отвечала Т1. «Ты психопатка», говорила Ванда. «На планете нет места для слабых», говорила Т1, поглаживая контейнер. «И кто же будет судить, кто слаб, а кто нет?» спрашивал Пьетро, а Ванда пока сняла дурман, наложенный на Хелен. «Жизнь всех рассудит», говорила Т1. «Думаешь, Декс обрадуется тому, что ты собираешься сделать?» спрашивала Ванда. «Он поймет, да он обязательно поймет, к нам гости, все в звездолет», внезапно сказала Т1, почувствовав брешь в периметре. «Это не проблема», сказала Хелен и остановила загрузку сознания Т1. «Ах-бам», вздохнула Т1 и лазером выстрелила в Хелен, и та, отлетев в стену, упала, а Пьетро, схватив Ванду, начал убегать. «Стойте, стойте! Куда вы?» кричала она им вслед и мысленно отдала приказ, и роботы убили сотрудников Хелен. «Ну не сейчас, так потом увидят и поймут, а мне нужно лишь немного времени», говорила Т1, отстегивая провод от своей головы. И пока роботы вели контейнер в звездолет, Стив уже был на крыше здания недалеко от лаборатории. Пробравшись внутрь, он никого не обнаружил из живых, и попав в главный зал, он увидел Хелен. «Доктор Чо!» — крикнул он, поднимая ее. «Она вот-вот загрузится в тело, опаснее всего содержимое регенератора. Камень обладает безграничной мощью, его никак не взорвать, надо доставить контейнер Старку», — говорила Хелен. «Задача ясна», — спрашивал Стив Бартона, что был на звездолете. «Вполне», — отвечал Бартон, находясь за штурвалом. «Я вижу частный звездолет, летящий через город, неопознанный, возможно, это она», — говорила Наташа, смотря на экран компьютера рядом с Бартоном. «Там грузовик лаборатории Кеп, он рядом с тобой на развязке, это они трое у регенератора и водитель, его я беру на себя», — говорил Бартон, заметив внизу грузовик и просканировав его. «Отставить! При аварии камень уничтожит город, надо выманить Т1, — говорил Стив, находясь под мостом, под которым проезжал грузовик и спрыгнул ему на крышу. «Пам, нет-нет-нет!» — крикнула Т1, услышав шум на крыше грузовика. «Убирайся!» — крикнула она, выстрелив лазерами из пальцев в дверь. Дверь сломалась и, отлетев, зацепилась за зад грузовика, а Стив, спрыгнув, приземлился на этот кусок. «Похоже, она недовольна, попробуй раздраконить», — говорил он. «Не по зубам она тебе», — говорил ему Бартон по связи. «И я в тебя верю», — отвечал Стив ему. Стив начал подниматься по этому куску, но Т1 отцепила провод от головы и подошла к нему, использовав на руке магнитный импульс. Она откинула Стива прямо в машину позади грузовика, но Стив быстро поднялся и перепрыгнул на мимо проезжающую машину, а после перепрыгнул на крышу грузовика. «Знаешь, что находится в контейнере?» «Бам!» — спрашивала Т1, подлетая к нему и стреляя в Стива лазером, однако тот защищался своим щитом. «Начало реальных перемен, и вы в ужасе от этого», — говорила она. «Но не в восторге, это точно», — сказал Стив, кидая в Т1 свой щит. И они начали бой. В какой-то момент Стив запустил в нее щит, и тот застрял в ней. Т1 его вытащила и выкинула назад и выстрелила в Стива, попав ему в грудь. Лазер не пробил его костюм, но заставил отлететь на капот грузовика. Стив начал карабкаться назад к Т1. Пока Стив дрался с Т1, Наташа решила помочь. «Есть окошко 4-3, с Богом», — говорил Бартон, открывая нижний люк, через который вылетела Наташа на своеобразном мотоцикле. Держа курс к Стиву, Наташа перемещалась над машинами, и тут ей на глаза попался щит Стива, лежащий посреди дороги. «Опять свои игрушки разбросали», — сказала она на ходу, подбирая его, не сбавляя скорости. «Пока они под эстакадой, стрелять нельзя», — говорил Бартон Наташе по связи. «Теперь куда?» — спрашивала Наташа у него. «Направо», — отвечал он ей. В конечном итоге Наташа доехала до грузовика, где на крыше Т1 уже держала за горло Стива. Наташа кинула ему щит, а тот, его поймав, отбил руку Т1 и еще раз ударил, заставив ту упасть. Т1 посмотрела на Наташу и, использовав магнитный импульс, подняла кусок земли перед ней, заставив ту остановиться. Наташа снова начала преследование, но из кузова показались два робота, что стреляли по ней, и она немного сменила маршрут. Тем временем по Стиву снова зарядили лазером, отправляя того на лобовое стекло задней машины. А после Т1 с помощью магнитного импульса подняло кусок земли перед машиной, заставив ту перевернуться, а за ней последовали и остальные машины. Стив же, еще находясь в полете, оттолкнулся от машины и снова оказался на крыше грузовика. «Клинт, охрану отвлечешь?» – спрашивала Наташа. «Попытаюсь», – говорил он. И, подлетев поближе к кузову, открыл небольшой огонь по роботам и потом улетел, а они последовали за ним. Грузовик выехал на местность, а рядом проезжал поезд, и пока Наташа догоняла грузовик, Т1 взлетела и полетела прямо на Стива, врезаясь вместе с ним в один из вагонов поезда. «Они возвращаются к тебе, так что советую ускориться», — говорил Бартон по связи Наташи. «Я почти в фуре, кеп займешь ее на пару секунд?» — спрашивала Наташа по связи. «Эх, нашли мальчика для битья», — говорил кеп, вставая на ноги и снова нападая на Т1. Наташа же подъезжала к кузову и, встав обеими ногами на мотоцикл, оттолкнулась от него, попадая внутрь, но сзади уже подлетали роботы, они по бокам обхватили сам кузов и начали поднимать его в воздух. Дорогу, по которой ехал грузовик, уже перекрыла полиция и с пушками стали ждать приближения грузовика, а тот поднимался все выше и просто перелетел их блокаду, направляясь в небо. «Так фура в воздухе, ну что стреляю?» – спрашивал Бартон. «Отставить, я внутри», – говорила Наташа. «Какого черта?» – говорил Бартон. «Будь наготове, отправляю посылку», – говорила она, отстегивая контейнер. «И как ее ловить?» – спрашивал он ее. «Эх, все тебе расскажи», говорила она. Тем временем Стив дрался с Т1 в вагоне, и она начинала побеждать, пока внезапно ее не отбросил Птро на высокой скорости. Т1 уже хотела пойти за ним, как Ванда перекрыла ей дорогу обломками. «Не надо», — говорила она Ванде. «А какой у нас есть выбор?» — спрашивала она у Т1. Тут Т1 выстрелила прямо в управление поездом, повредив его и, выбив дверь, вылетела наружу. «Она ушла, летит к вам», — предупреждал Стив Бартона и Наташу, подбегая к пульту управления поездом. «Наташа, я готов», — говорил Бартон, пристраиваясь задом к фуре с открытым люком, а недалеко уже была Т1. Наташа же прикрепила к стенке фуры бомбу и убрала последний крепеж, прыгнув на крышу контейнера. Тот начал съезжать прямо к Бартону, и в момент, когда контейнер был внутри, Т1 схватила Наташу за ногу и забрала с собой. «Над!» — крикнул Бартон, видя, как Наташу схватили. «Кеп, Наташу видишь?» — спрашивал Бартон у него. «Нет, если контейнер у тебя, тащи его к Старку живо», — кричал Стив в поезде, который уже съехал с рельсы и ехал по асфальту. «Так ты видишь или нет?» — спросил еще раз Бартон. «Вперед!» — крикнул ему Стив, и тот, послушав его, полетел к Старку в башню. «Похоже, по курсу гражданские», — сказал Стив Пьетро. Тот, его поняв, начал убирать людей на пути поезда. «Можешь остановить?» — обращался Стив к Ванде. «Попробую», — сказала она, используя свои силы, чтобы остановить колеса поезда, и кое-как ей это удалось. И, выбравшись из поезда, она увидела запыхавшегося брата, опершегося на стену рядом с поездом. «Со мной все нормально, дай только отдышаться», — говорил Пьетро, часто дыша Ванде. «Потом отдохнешь за решеткой», — говорил Стив, подходя к ним. «Контейнер, вы его захватили?» — спросила Ванда у Стива. «Старк с ним разберется», — отвечал Стив. «Только не он», — говорила Ванда. «Вы зря беспокойтесь, Старк не безумец», — говорил ей Стив. «Ради своих идей он пойдет на все», — говорила Ванда. «Старк, как слышишь?» «Старк, кто-нибудь прием», — но ответа не было. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 20. В башне Старка. Тем временем Тони с Дженнифер изучали контейнер, который доставил Бартон. «Объявилась Над?» — спросила Дженнифер у Тони. «Пока нет, но она жива, иначе Т1 уже злорадствовала», — говорил Тони, подойдя к ней и положив руку на плечо. «Как запаяно», — сказал Бартон, пытаясь открыть крышку контейнера. «Надо получить доступ к программе и взломать ее изнутри», — говорила Дженнифер, подходя с Тони к контейнеру. «А могла Наташа связаться с нами вне интернета по шпионским каналам?» — спросил Тони у Бартона, пока Дженнифер что-то делала на компьютере. «Есть пара завязок, поищем, «Я ее найду», — сказала Бартон, направляясь куда-то. «Я бы запустила процесс с дегенерацией ткани, если получится вывести из строя операционку», — говорила Дженнифер, подходя к контейнеру и нажимая что-то на его панели. «Насчет этого», — внезапно сказал Тони, почесывая затылок и смотря на Дженнифер. Посмотрела она на него. «Нет», — твердо сказала она. «Да ты послушай», — говорил Тони, подходя к ней. «Не буду», — отвечала она. «Тот, союзник, ну тот, который оберегал коды Пентагона», — говорил Тони. «И?» — спрашивала Дженнифер. «Я нашел его», — говорил Тони, вытащив из кармана маленький прибор и взмахнув им. Рядом с ними появилась голограмма матрицы желтого цвета. «Здравствуйте, доктор Уолтерс», — сказал он. «Т1 атаковала Джарвиса не случайно, не со зла, а потому что видела в нем опасность и серьезную. Он единственный, кто способен разлучить ее с Декстером», — говорил Тони. «И Джарвис ушел в подполье, затаился, стер себе память, но только не протоколы. Он и сам не знал, что он есть, пока я не слепил его заново», — говорил Тони. «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе впихнуть Джарвиса в это тело?» — спрашивала Дженнифер. «Что ты? Упаси бог! Я помогу тебе его туда впихнуть», — говорил Тони. «Это же не моя вотчина, это ты в биоорганике сильна как никогда», — говорил Тони. «И ты полагаешь, что операционная система Джарвиса сможет побить Т1?» — спрашивала Дженнифер. «Джарвис сам того не зная подрывал ее изнутри. Создадим идеального Альтрона, раз подвернулся шанс, без закидонов, жаждой защитить одного единственного человека, вселенских амбиций и тягой к убийству. Это наш долг», — говорил Тони. «Полагаю, попробовать стоит», — сказал Джарвис. «Это опять все по новой. Какой-то замкнутый круг. С этого момента все пошло кувырком», — начала кричать Дженнифер. Я знаю, Джефф, ты переживаешь, что из-за того, что мы создали, Декстер подвергся опасности. Я тоже о нем переживаю каждый день», — говорил Тони. Молчала она. «Это Т1 заставила тебя вспомнить, какого это быть неконтролируемым монстром. Но у нас есть еще шанс все исправить, поставить все на свои места», — говорил Тони. «Нас с тобой уже заклеймили, мы безумные ученые, чудовища, монстры, ну и отлично, что мы теряем», — спрашивал ее Тони, а Дженнифер качала головой. «Это не круг, это развязка», — говорил Тони, смотря на контейнер. А в Заковии на базе Гидры вовсю кипела работа. Роботы что-то мастерили, соединяли и активно копали вниз, создавались все новые и новые роботы. А Т1 рылась в одном из своих тел, а рядом лежала Наташа, которая постепенно начала приходить в себя. «Не думала, что ты еще жива, а впрочем, даже рада, я покажу тебе кое-что, раз близнецы ушли», — говорила Т1, увидев очнувшуюся Наташу. «Я много думала о метеоритах, их очищающий огонь, бум, конец и новое начало, новорожденный мир для нас с хозяином», — говорила Т1. «Я должна была заполучить тело, с помощью которого подарила целое потомство своему хозяину, и наш новый мир был бы наполнен только гармонией и счастьем, но теперь все это разрушено вами», — говорила она со злостью, смотря на Наташу, и начала идти к ней. «Отдаю вам должное, вы потрепали меня, но как сказал мудрец, что нас не убивает треск», но не успев договорить, чья-то рука пронзила голову Т1, а после и в грудь разорвала напополам, а Наташа, испугавшись, начала быстро ползти назад. «Делает нас сильнее», — сказала обновленная Т1 с куда большими размерами, и подойдя поближе к месту, куда отползла Наташа, она закрыла решетку. После этого Т1 ушла, а Наташа наконец смогла выдохнуть. «Чокнутый робот», — сказала она вслух. «Ну, может, ее действия и экстремальны, но оно хочет только лучшего», — внезапно послышался голос. Наташа резко обернулась в сторону этого голоса и увидела Декстера. «Декс, ты как? Все хорошо. Эта психопатка ничего с тобой не сделала», — начала закидывать его вопросами Наташа. «Да нет, все хорошо», — ответил он ей. «Неужели ты на ее стороне?» — спросила с подозрением Наташа, увидев, как он спокоен. «Нет, я не на ее стороне», — ответил он ей. «Тогда открой клетку, и мы выберемся отсюда», — говорила Наташа, внимательно осмотрев по сторонам на наличие роботов. «Выберемся. На тут несколько сотен роботов, а то и тысячи. Даже если каким-то чудом нам удастся выбраться наружу, нас догонит. Мы даже из города не успеем выбраться», — говорил Декстер. «И что ты предлагаешь, просто сидеть тут?» — спрашивала Наташа. «Да, пускай остальные мстители прибудут сюда, чтобы отвлечь основную часть сил на себя, тогда мы сможем сбежать. Я тут тоже без дела не сидел», — говорил он, доставая что-то из кармана. «Благодаря этому я смогу покончить с Т1», — говорил Декстер. «Декс, я тебя поняла, дождемся остальных, но прошу тебя, не геройствуй, мы все сами сделаем», — говорила Наташа, серьезно смотря на нее. «Да понял я, не переживай, на тот свет я не тороплюсь», — говорил он, пряча устройство. «Господин, нам надо проводить вас в безопасное место», — говорили два робота, подлетевшие к ним и приземлившиеся рядом с Декстером. «Тогда видите», — сказал он и последовал за роботами. И когда они все ушли, Наташа разобрала какой-то прибор, что был в ее темнице, и начала посылать сигналы через него. «Пав, хоть и некоторые персонажи поменялись, но обстоятельства происходят как в фильме. Кстати, близнецы ничего так. Когда они были на базе, заглядывали ко мне, и мы неплохо так сдружились. Пьетро хоть и строил из себя цундери, но долго быть отстраненным у него не получалось. У него, походу, сестринский комплекс. Ванда тоже девочка общительная, да и милая. Я даже ей костюм сделал. Особого он ничего не делает, просто правильно распределяет энергию, что она выделяет. Ей и так тяжело дается контроль своей силы, а это немного поможет ей. А Т-100, тут все сложно. Хотя обычно в фильмах постоянно такое происходит, хочет ученый создать искусственный интеллект, который будет оберегать планету, а тут бац, и этот интеллект считает, что для защиты мира нужно истребить человечество. Знал бы, что канон Эра Альтрона скоро вообще не отдавал Т-1 Тони, эх, теперь надо как-то выкручиваться, надеюсь, у Мстителей все пойдет, как и в фильме. В то же время мы садились в звездолет, где было еще несколько роботов для моей защиты, и, взлетев в воздух, и куда-то полетели. Башня Старка. Тони что-то делал на компьютере, пока Дженнифер подключала толстые провода к контейнеру. А Бартон, что прочесывал разные каналы связи, внезапно что-то услышал и, улыбнувшись, начал вводить координаты на компьютере, и в итоге ему показали базу Гидры. «Эти фреймы несовместимы», — говорил Тони, что-то делая на компьютере. «Генотип загружен на 97%, говорила Дженнифер. «Кстати, а Джарвис нормально будет ощущать себя в женском теле?» — спросила Дженнифер. «Ну, программы же бесполы, поэтому, думаю, он подстроится. Только надеюсь, он не будет мне постоянно говорить, что я не выкидываю мусор и носки по всему дому разбрасываю, а самое главное, не будет меня спрашивать. Ты нечего не замечаешь», — говорил, улыбаясь, Тони. «У тебя на то, чтобы залить программу 3 минуты, говорила Дженнифер, закатывая глаза, и начала проверять провода, но тут кто-то вошел в лабораторию. «Скажу только раз», — сказал старого Стив, а за ним были близнецы. «Что так много?» — сказал Тони, смотря на него. «Отключи ее», — сказал Стив Тони. «Нет, и не подумаю», — сказал Тони, спустившись, и начал куда-то идти. «Вы не ведаете, что творите», — сказал Стив, смотря на Тони. «Да ну, она, конечно, ведает», — зло говорила Дженнифер, смотря на Ванду. «Я знаю, ты в ярости», — говорила извиняющимся тоном Ванда Дженнифер. «Какая там ярость, я просто хочу свернуть тебе шею», — говорила Дженнифер, смотря на Ванду. «Вспомни, чем все обернулось, Джефф», — говорил Стив, смотря на нее. И тут все начали спорить между собой. Пьетро же молча активировал свою силу и отключил все провода, которые были подключены к контейнеру. «Ну вот, прости», — сказал Пьетро, обращаясь к Дженнифер. Бах! Но тут внезапно из-под стеклянного пола под Пьетро появилась пуля, уничтожая стеклянную плиту, и Пьетро упал на этаж ниже, где его ногой к земле прижал Бартон. «Что? Зрение подводит», — со злорадной улыбкой сказал Бартон. «Так, меняем маршрут», — говорил Тони, подходя к компьютеру, но Стив замахнулся своим щитом и кинул его, останавливая Тони. Тони же призвал часть своего доспеха, и часть руки Железного Человека нацепилась на него, и тот выстрелил в Стива, заставив того отлететь. Ванда хотела помочь Стиву, но ее схватила Дженнифер. «Ты лучше не зли меня, не хочу, чтобы Декстар считал меня еще большим монстром», — говорила Дженнифер, схватив Ванду. Стив же побежал на Тони, пока наномашины полностью не распространились по его телу, создавая костюм, и ударил того в грудь, заставив отлететь от компьютеров. Но тут появился Тор и прыгнул на контейнер, и с помощью молота стал создавать много молний. «Стой!» — крикнула Дженнифер, откидывая Ванду, но Тор ее не слушал и запустил молниями по контейнеру. Бам! Тут крышка контейнера отлетела, и Тор свалился на землю, а из контейнера показалась девочка 16 лет в чем-то похожее на нижнее белье, глаза ее были немного потеряны, и она, взлетев в воздух, полетела прямо и остановилась у окон башни и начала рассматривать пейзаж. Мстители же побежали за ней и начали окружать, но Тор махнул им рукой, показывая, чтобы они не спешили. Девочка же продолжала рассматривать пейзаж, а потом, создавая на своем теле одежду, медленно начала спускаться к мстителям. Положив свой молот, Тор начал подходить к ней, тоже стали делать и остальные. «Простите за то, что напугало, я сама немного не понимаю, что происходит, но теперь я успокоилась», — говорила она. «Тор, ты помог ее создать», — говорил ему Стив. «Мне было видение водоворот, в котором канет все живое, и в самом центре вот это», — говорил Тор, показывая на камень у девочки во лбу. «Что камень?» — спросила Дженнифер. «Камень разума, один из семи камней бесконечности, нет во вселенной силы, что сравнило с ним в разрушительности», — говорил Тор. «Тогда зачем?» — спросил Стив. «Просто Старк прав», — говорил Тор. «Ну вот точно настал конец света», — говорила Дженнифер. «Мстителям не одолеть Т1», — говорил Тор. «В одиночку», — говорила девочка. «На основе кого вы ее сотворили?» — спросил Стив у Тони. «Мы взяли за основу матрицу Джарвиса и создали нечто новое, ну и добавили немного аномалий из матрицы Т1, чтобы она развивалась», — отвечал он. «Может, хватит уже нового? Взяли и добавили в нее немного от Т1. Тебе одной кибернетической психопатки мало?» — спрашивал Стив. «Вы думаете, я дитя Т1?» — спрашивала девочка. «А кто же еще?» — спросил Стив. «Я не Т1, я даже не Джарвис, я Виви», — говорила она. «Я смотрела в твой разум и видела там смерть», — говорила Ванда, подходя к ней. «Присмотрись», — говорила ей Виви. «Хе-хе-хе, да я бы не доверял ее оценке», — говорил, посмеиваясь Бартон, смотря на Ванду. «Их сила, их давний кошмар, да и Т1, все это порождение камня, его мощь своей сокрушительности безмерна, но раз уж она за нас», — говорил Тор. «Разве? А ты? Ты Виви за нас?» — спрашивал Стив, смотря на нее. «Боюсь, все не так просто», — говорила она. «Так упрости, для непонятливых», — сказал Бартон. «Я на стороне землян, я за жизнь, в этом я не Т100, а где Декстер?» — неожиданно спросила она. «А откуда ты его вообще знаешь?» — в шоке спросил Тони. «Я и не знаю, просто это имя все время крутится в голове», — говорила она. «Тони, ты точно уверен, что она тоже не слетит с катушек от безумной и нелогичной любви?» — спросил у Тони Бартон. «Почему ты один тянет время?» — неожиданно решил сменить тему Тони. «Ждет», — отвечала Виви. «Где?» — спросил Стив, решив на время оставить эту тему. «В Закове, и Наташа там», — говорил Бартон. «Если ты нас обманываешь, если ты та, кем тебя задумывала Т1, — говорила Дженнифер, подходя к Виви. «Я не Т100, я не желаю смерти Т1, она уникальна, и она страдает от того, что не может полностью быть с дорогим ей человеком, но страдания эти аукнутся миру, ее придется уничтожить все ее ипостаси, стереть все ее следы в сети, причем безотлагательно», — говорила она, начав ходить кругами. «Ни один из нас не справится без остальных. Может, я и монстр со стороны, наверное, виднее, я не одна из вас, я даже не ваша задумка, так что доверять вы мне не обязаны, но время не ждет», — сказала она, легко подняв молот Тора и передала ему. Тор с шоком забрал свой молот, а остальные в ступоре продолжали смотреть, а Виви пошла вперед. «Да, молодец», — сказал Тор, похлопав по плечу Тони, и пошел за Виви. «3 минуты и стартуем», — сказал Стив, отойдя от ступора. И пока все мстители начали собираться, Ванда, проходя мимо окна, увидела, как Тор и Виви о чем-то общаются на балконе, но Тони решилась их подслушать и пошла дальше. Тони же тем временем загружал себе помощника в его костюм, и перед ним была флешка с надписью «Пятницы», которую он загрузил. «Добрый вечер, босс», — сказала она, когда загрузка завершилась. «Кто-то из нас не вернется, если уцелеет хоть один железный болванчик, мы проиграли это свидание со смертью», — говорил Тони, когда все мстители заходили в звездолет. «И я сегодня вечером свободен», — говорил Стив. «Я беру на себя красотку, она ждет встречи со мной», — говорил Тони. «Верно, вас она терпеть не может», — говорила Виви. «Похоже, Т1 нас ждет и будет встречать шквальным огнем, и мы знаем, на что идем, но жители Заковии ни при чем, так что в первую очередь выводим людей, они хотят простой мирной жизни, но сегодня их ждет война, а мы обязаны защитить их, и это в наших силах. Выясним, что она там мастерит, найдем романов и выведем население. Это только наша битва, для Т1 мы проказа, поразившая планету, мы не просто ее, победим мы, докажем, что она не права», — сказал Стив мстителем, и звездолет полетел в сторону Заковии. Звездолет оказался там утром, солнце только начало вставать, Пьетро побежал прямо в полицию. «Эвакуация! Очистить город живо!» — крикнул он и выбежал из участка. Все странно посмотрели на место, где был Пьетро, а потом просто пожали плечами и стали продолжать заниматься своими делами. «Бах-бах-бах, поднимаем попки», сначала постреляв в потолок из лазерного автомата, сказал Пьетро, еще раз забежав в участок. В этот раз его послушались. Ванда же, встав посередине города, стала использовать свою силу на людях, внушая им, что нужно эвакуироваться. Костюм помогал ей больше пользоваться своей силой, поэтому охват района, в котором она смогла внушить это людям, был большой. Торжи с Дженнифер проникли на базу Гидры, но почему-то их никто не встречал, такое ощущение, что база была пустой. Тут они разделились, Дженнифер пошла искать Наташу, а Тор неизвестно куда пошел на базу. «Наташа! Наташа!» — кричала Дженнифер, ходя по базе. «Джефф, я тут!» — услышав подругу, крикнула Наташа. «Ты в порядке?» — спросила Дженнифер, подойдя к решетке, за которой была Наташа. «Да», — кивнула она ей. «Команда в городе, скоро будем начинать. Ну-ка отойди немного», — сказала ей Дженнифер. Наташа отошла от решетки, и Дженнифер, используя свою силу, выдернула ее и выкинула подальше. «Наши планы?» — спрашивала ее Наташа. «Доставить тебя и Декстера в безопасное место», — сказала Дженнифер. «Мы же не закончили», — говорила Наташа, смотря на Дженнифер. «Поможем с эвакуацией, а потом, я не могу драться среди мирных жителей», — говорила Дженнифер, слегка заикаясь. «Видимо, травма с того момента, как она потеряла контроль, не прошла», — думала Наташа. «В любом случае, где Декстер?» — спросила Дженнифер. «Т1 его отвезла в какое-то место», — ответила Наташа. «А ты не знаешь, где это место?» — снова спросила Дженнифер. «Нет», — покачав головой, ответила Наташа. «Дьявол!» — крикнула в беспокойстве Дженнифер. «Джефф, не переживай, она о Декстере беспокоится больше всего, так что он в безопасности», — говорила, успокаивая подругу Наташа. «Да думаю, ты права, пошли, нам надо выбираться», — сказала Дженнифер и пошла на выход, а за ней Наташа. Пока эвакуация шла полным ходом, а мстители помогали людям, Тони в костюме летел на поиски Т1. «Наша клиентка в церкви, босс, полагаю, ждет вас», — говорила Пятница Тони, когда тот подлетел к церкви и приземлился внутри нее. «Исповедаться пришел», — вдруг спросил его женский голос. «Что ты?» «Нет, на это не хватит жизни», — говорил Тони, ища взглядом Т1. «Твоей-то да», — сказала, подходя к нему Т1 в своем прокачанном обличии. «А ты подкачалась вибраниум вперемешку с синтетикой. Красавица, даже немного помолодела», — говорил ей Тони. «Тянешь время, чтобы защитить людей?» — спросила его Т1. «Ну, согласно уставу, мы же мстители», — отвечал ей Тони. «А я уставами не ограничена, я свободна», — сказала она. Бам! И тут внезапно посередине церкви что-то вырвалось. «Что? Ты думал, только один тянешь время?» — спрашивала Т1, когда устройство надежно закрепилось. «Здесь весь остальной вибраниум, цель предназначения не установлена», — говорила Пятница, просканировав устройство. «Вот он, ваш апокалипсис, мир для меня и моего хозяина здесь и сейчас», — сказала Т1. И после этого по всему городу из-под земли и рек начали вылезать роботы, которые начали атаковать тех, кто не успел эвакуироваться. Тони сразу взлетел и начал отстреливать тех, что были в воздухе рядом с людьми. «Вперед! Вперед!» — начал подгонять людей Стив, прикрывая гражданских. Так же поступали и остальные мстители, находясь в других частях города. Т1. Позвал ее женский голос сверху, и постепенно к ней начала спускаться Виви, а Т1 медленно подлетела к ней. «Мое тело, они даже это отняли у меня», — говорила Т1, смотря на Виви. «Еще не поздно все переиграть», — говорила ей Виви. «Согласна», — сказала Т1 и схватила Виви за голову, чтобы закачать себя в ее тело. Но Виви ответила тем же и, взяв за голову Т1, начала отключать ее от сети. Бам-бах-бабам-бах-бах. В городе же активно велось сражение мстителей с роботами. «Пятница, где Виви?» — спросил Тони. «Босс, она работает, удаляет Т1 из сети интернета, ей не скрыться», — говорила Пятница. Тем временем Виви продолжала отключать Т1, та сопротивлялась и пыталась скинуть Виви, но не получалось. «Ах!» Крикнула Т1 от того, что ее отключили от интернета, а Виви пострадала посильнее, она потеряла сознание. «Отключила меня. Мне все равно. Для вас все кончено», — сказала Т1, накидывая Виви, подлетая к устройству и активируя его. По всей Заковии в некоторых местах пошли трещины, как при землетрясении, и город стал медленно подниматься вверх. «Пятница?» — спрашивал Тони, смотря за этой картиной. «Заковия поднимается», — отвечала она ему. «Смотрите, как красиво и как неизбежно, вы же взлетаете, чтобы упасть», — Вы, мстители, станете моим метеоритом, моим разящим мечом, и планета расколется под гнетом вашего фиаско. Вытравить меня из компьютеров, натравить на меня мое детище, зря стараетесь. Когда уляжется пыль, живыми на планете будем только мы с хозяином, говорила Т-1, находясь над городом. Джефф, ты сможешь так далеко запрыгнуть? Спрашивала ее Наташа. Не попробуем, не узнаем, сказала она, хватая Наташу и сильно напрягшись прыгнула от крыши, летя вверх на кусок города, который поднимался. «А-а-а-а-а-а!» кричала Наташа, держась за шею Дженнифер, когда та уже зацепилась за кусок земли и начала очень быстро карабкаться вверх. «Ты как?» – спросила ее Дженнифер, когда они уже попали на поверхность города. «Всегда ненавидела американские горки, пошли, надо помочь остальным», – сказала Наташа, направляясь на шум и взрывы, а Дженнифер одним прыжком уже оказалась там. «Виброниум генерирует магнитное поле и не дает глыбе распасться», — говорила пятница в шлеме Тони. «А если рухнет?» — спросил Тони. «На этом этапе от удара погибнут тысячи, поднимется выше все на планете», — отвечала она ему, пока он летал над городом. «В здании люди, 10-й этаж», — предупредила его пятница. Тони сразу полетел в разрушающуюся многоэтажку. «Здрасте. Жить хотите? Тогда все в ванную», — сказал Тони семье, указывая на ванную, и вылетел из многоэтажки, держа ванную с людьми. «Вижу, роботов направляются к мосту», — предупредила пятница. «Кеп, встречай гостей», — говорил ему Тони по связи. «Бам, так уже заявились. Старк, думай пока, как помягче посадить город. У остальных одна задача — громить роботов. Ранили, отбивайтесь. Умирать запрещается», — говорил Стив, убивая очередного робота. А город все поднимался. Дженнифер попала в самый центр, где было полно людей. Она посильнее сжала кулак и начала крушить роботов, не давая попасть им по гражданским. А тем временем Ванда и Бартон отбивались от кучи роботов, что стали их зажимать в углу. Ванда начала сильно нервничать и пропустила одного робота. Бартон быстро подбежал к ней и, схватив ее, прыгнул в окно здания рядом. «Бам! Это все из-за нас с братом», — начала говорить себе под нос Ванда. «Эй, ты в порядке?» — спросил ее Бартон. Но она продолжала бормотать: «Эй, смотри на меня, из-за вас, из-за кого-то еще, без разницы, ты выбываешь. Подумай, потому что у нас там летающий город, понимаешь? Короче, город летит в космос, а мы сражаемся с роботами, а у меня лук да стрелы, послушать, так бред», — говорил Бартон и отстреливался. «Никто не сделает за меня мою работу, понятно? Или я делаю свою работу, или нянчусь с тобой, неважно, кто ты, что ты, кем была прежде. Если выйдешь отсюда, то дерешься и дерешься насмерть, останешься, ничего страшного, скажу твоему брату, он найдет тебя, но, если ступишь за порог, считай, ты мститель. Ну вот пора, да город взлетает», — сказал Бартон, резко открыв дверь и начав стрелять из лука. Тем временем на краю моста была машина, в которой была женщина и не могла выйти. Машина наклонялась сильнее, Стив начал на всех парах бежать к ней, но не успел, машина сильно наклонилась и стала падать вниз. Но рядом пролетал Торон, быстро подлетел к падающей машине и помог женщине выбраться. Он подкинул ее вверх, где ее поймал Стив. «Спокойно, смотрим на меня», — говорил ей Стив, поднимая ее. «Вы всех не спасете», — говорила Т-1 через робота, который атаковал Стива. «Вам не успеть», — говорила через робота Т-1, а Стив ударил ее в грудь и, перекинув через себя, скинул вниз. «Не успеть что? Договаривай», — кричал Стив, пока робот летел вниз.